«Железная логика». Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сообщение с пометкой «Молния». Глава МИД Израиля отозвал посла в Испании для консультации из-за решения Мадрида признать палестинское государство. Об этом говорится в заявлении израильского внешнеполитического ведомства. Сегодня король Бахрейна прибудет с визитом в Москву по приглашению России. Дальше он проследует в Китай. В планах обсуждения в Москве на встрече это двустороннее сотрудничество и итоги арабского саммита, который прошел в мае. Напомню, по итогам этого саммита арабские лидеры призвали к размещению миротворцев в Газе. Угу. То есть политические новости есть еще? Есть, конечно. Слава богу. Значит, король Бахрейна в Москве. Ну, как бы это хорошо. Хорошо, так сказать, что король Бахрейна в Москве. Вот, миротворцы в Газе, думаю, совершенно нереальная, так сказать, ситуация. Потому что любых миротворцев ООН заблокируют американцы, вот, а никаких других миротворцев там, в принципе, оказаться не может. То есть, условно говоря, там какие-то миротворцы откуда? Из арабских стран, что ли? Вот, ну, ни Израиль, никаких миротворцев туда не пустят, да? А откуда они еще могут быть? Какие там могут быть такие миротворцы? Я думаю, что вариантов нету. На самом деле Израиль будет уничтожать физически палестинцев в Газе и добьется, скорее всего, того, что там их так или иначе не останется. Их выдавят в Египет, вот, и выдавливают сейчас уже в Египет, на чем, кстати говоря, я слышал. Делаются неплохие деньги тоже, да, это к вопросу, так сказать, да, о реалиях этого мира, вот, потому что там египтяне на этом тоже, так сказать, как обычно, так сказать, кому война, а кому ей мать родна, делают свои деньги, да. Обсудить ситуацию, так сказать, эту в Москве, ну, наверное, да, интересно, но, скорее всего, так сказать, а куда он дальше едет? В Китай. В Китай, да, вот это интересно, да. Интересно с точки зрения, как бы, налаживания, может быть, каких-то параллельных и альтернативных, так сказать, нынешним имеющимся там торговым каким-то схемам отношения, вот, дедоларизация экономики и такое, так сказать, все там... Все, что с этим связано. Хотя, еще раз повторяю, вот тоже тут в Казани недавно проходила конференция «Россия и исламский мир». Исламский мир, он объединен как бы только одним, да, верой. И то, как бы, да, есть разделение на суннитов и шиитов, и то есть, так сказать, разделение и внутри суннитов. А с политической точки зрения монолитного, единого исламского мира в реальности не существует. Вот, потому что внутри исламского мира есть внутренние противоречия. Многие страны формально исламские друг с другом конфликтуют. Одни, как бы, да, готовы подчиняться американцам, другие не готовы подчиняться американцам. Одни, так сказать, работают вместе с ними, другие работают против них. Вот. Есть у них и разногласия по вопросам отношения к России. Как бы кто-то стимулирует здесь проникновение в Россию радикального ислама, как бы, да, и уже много лет над этим работает совершенно системно. А вот кто-то готов к диалогу с российским руководством. Поэтому, скажем, вот тот же Китай, который упомянули, Китай все-таки более в этом смысле однозначный и простой партнер. Не такой, как бы, внутренне сложный, потому что, так сказать, действительно, китайцы, конечно, тоже переговорщики те еще, вот, и они имеют собственные интересы, но, по крайней мере, с точки зрения геополитической, да, как бы, интересы Китая, так сказать, более или менее определены, да, и мы знаем, с кем там иметь дело, то есть, условно говоря, есть руководство, вот, с которым, как бы, да, можно договариваться о тех или иных вещах. Что такое исламский мир и с кем там договариваться, не очень понятно. Вот, потому что один, так сказать, лидер сказал одно, другой лидер сказал другое, потом они встретились в каком-то месте, и те же самые люди сказали третье. Вот в итоге, как бы, да, гораздо более такая сложная составная картина. Но сам по себе визит, значит, в Москву вот этого короля, да? Короля, как бы, до Бахрейна, интересен, но с точки зрения, опять же, вот этих разговоров про там мировую изоляцию. Бахрейн же это, так сказать, и нефть, и жиженый газ, и все, что с этим связано. Поэтому я думаю, что там про топливный сектор там будет о чем поговорить. Да? Поэтому с этой точки зрения, да, это интересно. как вот свидетельство того, что, значит, изоляции никакой нету, и контакты эти есть, как, собственно говоря, и... Как, собственно говоря, и вот эта вот наша там конференция в Казани по поводу исламского мира. Ну и дальнейшая, так сказать, поездка короля в Китай. Наверное, нам будет что-то обсудить тоже по этому вопросу. Да, ну и Бахрейн — это, по-моему, единственная арабская страна, которая присоединилась к возглавляемым штатами морской воздушной операции против йеменских хуситов, которая в конце прошлого года, начале этого проводилась. Но сейчас Бахрейн едет в Москву, а не в Вашингтон. Тоже, наверное, примечательно. Ну, тут такая штука. Я, по-моему, в Бахрейне еще находится военная база американская, вот, довольно крупная. Тут такая штука. Тут опять же, вот, понимаете, все вот эти вот, значит, лидеры арабского мира, они такие тоже люди. Сегодня одно, завтра другое, как бы, да. Вот, Восток это, вот мы считаем, что, знаете, мы вот сейчас вот уже, то все считали, что на Западе только наши друзья там, да, и чуть ли, так сказать, не родственники, вот, а, значит, сейчас мы вот поняли, на Западе нас обманывают, но не думайте, что нас не обманывают на Востоке, вот, на Востоке нас тоже вполне себе, так сказать, с удовольствием могут обманывать, вот, причем на Востоке просто умеют это делать более тонко. Поэтому я бы не идеализировал здесь Восток вообще, вот, и ну, какие-нибудь арабские страны в частности. Вот как и наши страны там, постсоветского, так сказать, постсоветской Средней Азии. Здесь все довольно просто и понятно. Да? У них есть какой-то интерес. Они смотрят на изменение ситуации. Вот с нашим таким славянским характером, знаете, принимать это за чистую монету, с распростертыми объятиями, говорить, вот, так сказать, теперь у нас там друзья. Ну, у нас там тоже нет друзей. Да, как, собственно говоря, ни у кого нигде нет никаких друзей в этой большой политике, в этой большой экономике. Вот, есть интересы, поэтому на каком-то этапе в чем-то эти интересы могут пересекаться. В чем-то они могут быть разными, а в чем-то, как бы, да, эти лидеры занимают позицию, при которой им что-то надо от России, как бы, да, а что надо России, их вот в меньшей степени интересует. Я просто к тому, что подыгрывать им не имеет смысла. То есть со всеми с ними вести надо довольно такую, пусть и, ну, скажем так, честную, но все равно довольно жесткую игру. Вот, в том числе это касается и всех постсоветских республик, которые спекулируют на том, что вот ну как же, мы же с вами были вместе там где-то и так далее. Когда-то были вместе, а сейчас не вместе. И не вместе, потому что как бы вы, это тоже ваш выбор в том числе. Вот так же и с этим. Я бы, ну, то есть то, что он приезжает, интересно, как бы, да, но надо быть очень осторожными со всеми этими лидерами. Вот. Я напомню, кстати говоря, что, например, скажем, даже тот же Иран, к которому вот, я лично отношусь на данном этапе, по крайней мере, скорее с симпатией, когда-то, например, скажем, вот мы сейчас говорим, что Иран, значит, считает США большим сатаной, а Израиль малым сатаной, а когда-то на роль малого сатаны, так сказать, был номинирован Советский Союз. Вот. Аятоллах Хомейни в свое время так и говорил, что вот, мол, значит, большой сатана — это США, а малый сатана — это Советский Союз, как бы. А Израиль, не знаю какой, может быть, так сказать, сверхмалый сатана. Я не помню, как тогда было, да. И, кстати говоря, Хомейни предсказал, между прочим, распад Советского Союза. Он говорил об этом, что вот, мол, так сказать, Советский Союз распадется обязательно, вот, и, значит, вот дальше, так сказать, да, будет развиваться там история, ну, в том числе исламского мира и так далее, и так далее. Поэтому здесь тоже, как всегда, с этими людьми надо быть... на мой взгляд, очень осторожными. Ну, то есть, в любом случае никогда нельзя позволять себя обманывать. А себя обманывать вы не будете тогда, когда, значит, сами себе не будете врать, вот, и не будете, как бы, да, какие-то иллюзии, симпатии там переносить на сферу принятия решений. Вот, сфера принятия решений должна базироваться на очень трезвом и самокритичном анализе ситуации, который никогда нельзя, так сказать, в свою пользу как-то загибать. Да? Вот так вот. Поступают заявления из Кремля. Владимир Путин проведет сегодня переговоры с королем Бахрейна, обсудят состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарных областях. И будет подписан ряд совместных документов. Ну и переговоры будут, естественно, вокруг ситуации на Ближнем Востоке с учетом председательства Бахрейна в Лиге арабских государств. Это заявление Кремля. Ну, ясно, что мы пытаемся, так сказать, играть, да, тоже с этим арабским миром. Вот, где-то чуть более удачно, где-то чуть менее удачно. Вот. Ну, посмотрим, что из этого будет получаться, потому что пока все равно вот Лига арабских государств, вот как она себя проявила в отношении Палестины. Ну, много слов, а дел-то, в общем-то, нету. Основным партнером, там, экономическим, так сказать, все равно остаются Соединенные Штаты Америки. Вот. Ну, понятно, что вести политику в этом направлении там все равно нужно. Что касается израильского МИДа, еще одно сообщение. Вот помимо того, что из Испании отозван израильский посол, послы Испании, Ирландии и Норвегии в Израиле вызваны в МИД страны на разъяснительную беседу с выговором после решения признать палестинское государство. На ковер вызвали. Ну да. Ну, кстати, вот смотрите, все равно вот к вопросу о том, как делать и как не делать. Вот, и все вот эти вот наши, так сказать, разговоры о том, что мы не такие. Ну вот смотрите, Израилю кто-то что-то не так сказал. Они бац, и этого посла отзывают. Отзывают, да, из Испании. Взяли и отозвали. Хотя, казалось бы, они там, ну, как бы, а что такого произошло, да? Ну, не, ну, произошло, вот они считают. Для них это крайне важно. И они тут же отзывают посла, то есть резко понижают уровень отношений. А что-то подобное в наших отношениях с Европой происходит? Вот мы каждый день обсуждаем, что, значит, Европа сделала это, сделала это, сделала это, и все фактически это против нас, и на самом деле очень болезненно. Вот сегодня мы с вами обсуждали, что, так сказать, видимо, американцы дожали европейцев по поводу наших денег. И что с послами? Мы отозвали послов оттуда. Мы выслали этих послов оттуда. Почему-то нет. То есть, я говорю, такое впечатление, что вот, я говорю, существует, так сказать, да, несколько параллельных реальностей. Там, в одной реальности, так сказать, да, идет война. Там, в другой реальности, значит, какая-то такая дипломатия, в которой какие-то... Вроде как она в какой-то, так сказать, там, параллельной там, или перпендикулярной, так сказать, вселенной существует. А в третьей вообще там продолжается торговля и так далее. А это вот складывается все в единую картину. Вот в единую картину, как бы, понимание того, да, что делать, что не делать. Я лично считаю, да, что лучше, так сказать, поступать жестче, вот, по крайней мере, бояться будут, или начнут двигаться, шевелиться, да, чем, ну, ждать, и, вот, ждать того, что они поймут, что вот мы не такие, и оценят это. Никто ничего не оценит. Поэтому, ну, вот Израиль, вот мы сообщали, Китай-то ввел санкции против Боинга и ряда других компаний. Сегодня еще пришли сообщения, вот только что ТАСС передает, китайские власти приняли меры в отношении еще 12 компаний военно-промышленного комплекса и 10 высокопоставленных лиц США из-за американских санкций против предприятий Китая, связанных с Россией. Ну да, вот такие дела, да, так сказать. Израиль берет и отзывает посла. Ну, вот а что, мы думаем, они глупее нас, что ли? Или вот они, так сказать, хуже нас понимают ситуацию? Они понимают простую вещь, что если ты не будешь реагировать, тебя сочтут слабым. Если ты не будешь реагировать на что-то, то следующий шаг будет хуже для тебя. Для того, чтобы не стало хуже, лучше жестко отреагировать по более мелкому поводу, да, чем ждать, пока, так сказать, этот повод станет еще более, так сказать, каким-то неприемлемым для тебя. Вот поэтому... тоже, как бы, да, есть на что посмотреть, есть что, так сказать, обдумать. Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. Наверное, так можно охарактеризовать политическую ситуацию вокруг Грузии. Венецианская комиссия, это Европейская комиссия за демократию через право, настоятельно рекомендовала властям Грузии отозвать закон о прозрачности иностранного влияния. Тот самый закон об иноагентах. И ответ уже есть правящей партии Грузии, что вот эту Венецианскую комиссию заставили написать даже то, что прозрачность НПО и СМИ – это плохо и недемократично. Но издание «Американская политика» пишет, что, скорее всего, тут идет большой торг, потому что США собираются предложить Грузии много денег в обмен на отказ от так называемого антидемократического курса. В рамках предложения обсуждается предоставление дополнительной экономической военной помощи при условии, что Грузия достигнет значительного прогресса в укреплении демократии. Ну, то есть аннулирует вот этот закон об иноагентах. Вето наложила президент Грузии Зурабишвили, но в парламенте сказали, что на следующей неделе это вето преодолеет. Ну, тут опять к вопросу о реальной, так сказать, независимости и мнимой. Да, вот даже, я помню, так сказать, мы тоже носились с этой Венецианской комиссией, там вот соответствует, там не соответствует. Это, во-первых, а, проблема глобализации, во-вторых, б, проблема мнимого суверенитета, мнимой независимости. Да. Что такое эта Венецианская комиссия? Ну, это, если честно, пустое место. Это какая-то, так сказать, глупая придумка, вот, которая как бы существует просто потому, что ее признает там ряд стран. Что там, какие-то сидят боги или что, как бы, да, которые точно вам выдают справки, соответствует ваш закон, так сказать, чему-то там или не соответствует, какими они критериями руководствуются. То есть Запад понавыдумывал кучу, так сказать, на самом деле, совершенно неестественных институтов. Угу. Это как с долларом, грубо говоря. Почему доллар мировая валюта? Ну, потому что вы его покупаете. Вот. А почему Венецианская комиссия что-то значит? Ну, потому что вы подписались под тем, что она что-то значит, да? А так вот посмотреть там, а король-то голый. А король-то голый, это ж пустота. Это просто как бы выдумки. Это ни о чем. Это вот фантом, да? Вот. Но большое количество, вернее так, постсоветские страны, практически все, да, после распада Союза, вроде как радовались, что они обрели независимость, а в реальности они эту независимость потеряли. Вот. Ну, по крайней мере, они ее не обрели, это совершенно точно. Потому что они очень быстро и абсолютно добровольно встроились в некую систему отношений, которая вот наполнена вот такими вот иллюзорными вещами. Вот, где, значит, правильно только то, что одобряет США или какая-нибудь Венецианская комиссия. Вы с этим согласились? Согласились, да. Ну, теперь вы от этого будете зависеть. Вот поэтому запрашивайте Венецианскую комиссию, а она может там вам дать такую справку, а нет такой. А вот не приходило в голову послать эту Венецианскую комиссию нахрен и сказать, что, в общем, она ничего из себя не представляет? Что это просто как бы некая пустота, да, и, так сказать, некая, так сказать, какая-то выдумка. Вот, может быть, вот так вот сделать, да, это первое. А второе, опять же, вот видите, значит, купить все за деньги. То есть, если деньги во главе угла, если там такие вещи, так сказать, символические, опять же, как свобода, там, принципы, какие-то смыслы, это все вторично, вот, тогда, значит, ну, что, можно и законы принимать, потом отменять. Вот вам же предлагают деньги. Вот на этом, собственно говоря, американцы и купили, на мой взгляд, так сказать, да, вот всю эту постсоветскую элиту. Ведь деньги главное, да, если деньги главное, то вот вам деньги, так сказать, да, и дальше за деньги пляшите, так сказать, как хотите. Вот так повернитесь или так повернитесь. А что можно с вами еще сделать за деньги, хочется спросить, да? Если все, то просто назовите цену. Мы заплатим, как бы, да, говорят американцы, мы же эти деньги рисуем. Поэтому для нас, так сказать, в этом смысле, там, для американцев нет ничего невозможного. Это как раз вот, да, как раз проверочка на вшивость, проверочка, так сказать, да, по поводу того, есть ли действительно у этой самой Грузии независимость. Если вы за деньги грузины готовы как бы отменить эти законы, вот, ну, а что вы еще можете сделать за деньги? Сколько вам предложить, как бы, да, чтобы вы сделали все, что угодно? А вот, ну, кроме всего прочего, как бы даже, так сказать, не очень понятно, а что, так сказать, они так кипишатся с этим законом. Если честно, даже для меня вот даже несколько удивительно, отчего, значит, такое вот, такая, так сказать, такая, как бы, это самое, такое внимание этому закону. Ну, ну и что, ну закон, дальше что? Вот что там принципиально? Я так понимаю, что они зарубились именно потому, что грузины не хотят подчиняться. То есть грузинский парламент, вот, да, и нынешняя власть отказалась подчиняться. А так сам по себе закон, похоже, по-моему, просто повод. Потому что, если честно, принятие этого закона вот что-то прям радикально в Грузии не изменит. Ни во внутренней политике, ни во внешней политике ничего не изменит. Потому что это, в общем-то, такое, знаете, вот как вот у нас там, условно говоря, там, там иноагенты, да. Ну, вот вы там говорите, там, такой-то, такой-то, скажем, да, и там приставочки иноагент. Ну и что, как бы, да, его не посадили, не расстреляли, а уж в Грузии подавно, там, ну, представьте, американский, так сказать, иноагент будет, или европейский, ну, что, его посадят, расстреляют или что там. Нет, ничего не будет. Но он там, вопрос в том, что, так сказать, он будет ограничение в получении государственных субсидий. Поэтому, мне кажется, это американцы тоже поняли, что это принципиальный вопрос, подтверждение, так сказать, подчиняется им Грузия или не подчиняется. То есть, вот такое подавление бунта, да, на корабле, вот так вот. То есть некий тест на лояльность. Да. Вот вы под нами еще, да. Либо пытаетесь отползти. Вот пытаетесь отползти, и мы вас будем, да, душить. В том, потому числе, что сам, да, мешками с деньгами. Потому что сам по себе закон, ну, его обойти-то, в общем-то, несложно. И потом он, если он, вот серьезно, он ничего такого, так сказать, в жизни Грузии не поменяет. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Продолжим буквально через несколько минут. Не переключайтесь. Железная логика. 12:33 в Москве. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Сергей Михеев и его «Железная логика». В Европе тем временем идет неумолимая борьба за демократию и свободу слова. Так можно, наверное, оценить предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Лейн создать новую структуру в ЕС под названием «Европейский демократический щит для обнаружения и удаления контента от предполагаемых врагов демократии». То есть они позакрывали почти все российские СМИ, которые дают взвешенную позицию. Сейчас они переходят, в том числе и в онлайн, полностью его зачищать. Зачищать, процитирую, от врагов демократии. Ну, зачистят, а что ж делать, так сказать, да, что, какие вопросы-то? Они же владеют этими всеми делами, все достаточно там просто, как вот там блокировали они. Заблокирование, эту кучу каналов на Ютубе заблокируют и это. Вот. Если у нас своих, собственно говоря, так сказать, не хватало там, средств доставки информации, мы как бы полностью опирались на то, что они предоставляют, ну, значит, так и зачистят. Но тут, опять же, тут по-другому, скорее всего, я не знаю, и быть, наверное, не могло. Ну, то есть не очень понятно, о чем там идет конкретная речь. Видимо, будут модерировать там комментарии, модерировать, так сказать, всех, все каналы, там, все эти аккаунты, которые могут... которые могут, можно там расценить, там, как условно говоря, там, не одобряющие политику там, Запада. Вот. Ну да, такой переход к достаточно очевидному тоталитаризму в информационной сфере. Вот. Да, наверное, зачистят. Вот. Ну так вот, боятся, значит. Боятся, значит, потому что на самом деле наша позиция там более аргументированная. И вообще боятся все живых людей. Вот, живых людей боятся, как бы, да, потому что все. Чем больше, тем дальше, тем мир становится этим все больше неживым. Вот, знаете, как Гоголь писал, мертвые души. Вот те, кого он считал мертвыми душами, поживее, так сказать, всех нас будут, да. Если честно, да. Поэтому вот все переходит в мир каких-то обманов, иллюзий и бессмыслицы, по большому счету. Так что, да, наверное, зачистят там, выдумают какой-нибудь щит, а почему нет? Ну, в Европе боятся не только живого слова, но и искусственного. Европейский Союз подписал документ, установил для себя единые правила использования искусственного интеллекта. Считается, что это первый документ, который регламентирует то, что генерирует искусственный интеллект. В общем, будут они следить внимательно и как-то оттачивать и технологии, вот, например, такие, как видеонаблюдение, распознавание речи, оценка финансовых данных. Некоторые приложения искусственного интеллекта, которые нарушают ценности Евросоюза, будут полностью запрещены. Это будет уже с 2026 года действовать. Что будет запрещено? Например, массовое наблюдение с использованием биометрических данных или оценку социального поведения, так называемый социальный скоринг, который, например, активно используется в Китае. В Евросоюзе говорят, что закон будет иметь глобальный охват, и компаниям за пределами ЕС, которые используют данные клиентов Евросоюза на своих платформах, либо используют серверы Евросоюза, должны будут неукоснительно их соблюдать. Ну да, я думаю, что они все это придумают, потому что этот искусственный интеллект тоже, в принципе, его же тоже можно использовать и в любом направлении, наверное, да. Вот. Хотя... мне кажется, что у них там особых-то проблем с этим нет, потому что они все эти алгоритмы, по большому счету, задают. Вот они вкладывают туда эти политические смыслы. Вот, поэтому, видите, они все эти вещи контролируют, в том числе с точки зрения политической, так сказать. Да, будем ли мы этим заниматься? Ну, я не знаю. Пока как бы я вижу только, так сказать, такой вот... немножко перенакаченный, передутый оптимизм по поводу искусственного интеллекта, в то время как, кстати говоря, это искусственный интеллект. И все вот эти цифровые технологии создали просто идеальную сферу, например, для криминала, потому что мошенничество в цифровой сфере растет бешеными темпами, и теперь вообще можно уже никого не грабить, так сказать, никого там не это, не, на гоп-стоп, так сказать, не останавливать, форточники больше не нужны, домушники тоже, вот, потому что можно, не отходя от компьютера, вытягивать из людей такие деньги, какие ни один, так сказать, вор за всю жизнь свою, как бы, да, столько не наворует, вот, такие дела, так что здесь, конечно, так, какой-то контроль необходим, но что касается политического контроля, ну, да. Кстати говоря, вот что касается искусственного интеллекта, ну вот я бы хотел вот увидеть, как его будут использовать в сфере защиты прав граждан, вот в борьбе с мошенниками. В основном пока все говорят там про всякие разные, так сказать, сервисы, которые в основном, так сказать, помогают людей разводить на деньги, а так, чтобы защитить их от мошенников, да, так, чтобы да, так нет. Вот, потому что, видимо, никому это не интересно, или никто не хочет вкладывать в это деньги, считая, что если это не дает отдачи, то, собственно говоря, как бы и нафиг оно не нужно. А вы вот, если хотите привлечь людей к этому искусственному интеллекту, ну, покажите, как этот искусственный интеллект людям помогает, как он их спасает, например, от чего-нибудь, да, в том числе, например, от мошенников. А так все карманы вывернут, в том числе пенсионерам, в первую очередь, наивным, да, и на них даже заработать никто не сможет, на там, каких-нибудь там кредитах, там, пенсиях, там, этих процентах и так далее, и так далее. Но у нас тоже разрабатывают закон об искусственном интеллекте, об этом заявили в Госдуме. И, в частности, речь пойдет об обязательной маркировке контента, который генерируется нейросетями. То есть текст, который написан искусственным интеллектом, его будут как-то помечать. Вот если, ну, это правильно. Если не весь текст, а, например, фразы какие-то ключевые. Ну, если это так будет, я думаю, что это правильно. Почему? Потому что иначе будет кругом огромное количество фальшивок, вы вообще не сможете понять, а сам человек-то он что-нибудь стоит или нет. Да, то есть, если, например, скажем, искусственный интеллект напишет за вас книгу, хотя вот специалисты говорят, что, в принципе, это распознается достаточно легко, но, тем не менее, будет писать за вас статьи, так сказать, там, книги и так далее, и так далее, а вы будете за это гонорары получать, например, да, условно говоря, вы там взяли там в эту программульку, так сказать, что-то такое закинули, а она раз там за вас все это написала, сделали там диссертации там, или там, я не знаю, там дипломные работы и так далее, и так далее. А вы выдаете это за свое. Вы же фактически обманываете, я уж не говорю о том, что вы можете за это, так сказать, получать деньги. И что делать, так сказать, да, ну и по сути, да, обманывать и работодателей, так сказать, или еще кого-то, граждан, вот, поэтому, наверное, да, я думаю, что это должно как-то маркироваться, и это будет правильно. И теперь вот о грани, да, между познанным и непознанным пишут СМИ о том, что китайские ученые почти добились бессмертия, там большой прорыв в крионике, это заморозка. Исследователи смогли успешно заморозить и потом разморозить клетки мозга без всяких повреждений. Они пропитали особой смесью и потом оживили, восстановили функции. Раньше никому этого не удавалось, но в силу того, что вода кристаллизуется. Вот. И пишут, что это прорыв, в том числе в направлении освоения космоса. Очень скоро можно будет погрузить человека в криосон, как в фантастических фильмах, разбудить его в далеком будущем. Опять человечество вмешивается в то, что, наверное, да, с точки зрения верующих людей не надо трогать. Но, тем не менее, мечта многих лечь в сон и проснуться, когда его неизлечимая болезнь будет поддаваться лечению, слетать там в другую галактику, освоить экзопланету и так далее. Ну, пока это все треп, на мой взгляд, да, то есть, грубо говоря, вот клетки мозга, они заморозили, а потом разморозили, ну и что? Ну, якобы функции сохраняются, и более того, он будет работать. А как это проверить? Никак вот пока. Проверить пока никак. Проверить можно только, если какой-то конкретный человек разрешит себя заморозить, пойдет на этот эксперимент, а потом через какое-то время разморозить и дальше, так сказать, посмотреть, вот, будет это действовать там так или не будет. Да. Клетки клетками, вот, живой организм, тем более человек, это живой организм. Это первое. Второе, не очень понятно, опять же, так сказать, да, является ли это, опять же, там, бессмертием. Вот, бессмертие. Ну, тебя разморозили, ты пожил еще немножко и умер. Вот, или там пожил еще какое-то время, там невозможно же тебя замораживать вечно, да, или ты, так сказать, вечно будешь там в этом замороженном состоянии. Вот, я думаю, здесь пока много все-таки шарлатанства. Вот. Что же касается всех этих мечтаний о дальних планетах, это все в значительной степени иллюзии, да, вот как мне кажется, потому что, ну вот... Насчет болезни, ну, может быть, да, может быть, да, вот там можно будет там 100 лет подождать, и там твою болезнь вылечит, но надо ли будет тебе жить через 100 лет? Потому что, по большому счету, личность человека, как бы, да, она настолько сложная, что если ее переместить в какое-то совершенно непонятное для нее обстоятельство, то и смысл этой жизни, он будет потерян. Представляете, вот там прям заморозили тебя, а когда ты проснулся, так сказать, никого нет вокруг вообще. Ни одного родного человека. По этому поводу большое количество всякой фантастики, так сказать, да, тоже написано на том же Западе. Нет никого, кто тебя любит, нет никого, кого ты любишь, так сказать, нет той жизни, к которой ты, значит, привык. Может быть, вообще мир изменится настолько, что тебе что ты там вообще, тебе будет тошно. А зачем такая жизнь-то? Вот, она, что, и нужен ли ты будешь кому-нибудь в этой жизни? И вообще, будет ли тебя кто-нибудь размораживать? Вот, будет ли вообще хоть кто-нибудь о тебе беспокоиться, да? Тебе, условно говоря, там, через 100 лет. Что касается планет, на которые там надо лететь, там куда-то, ну, тоже. Вот мне кажется, это все в значительной степени такие какие-то фантазии, иллюзии там, да, куда лететь, на какие планеты? Ближайшие планетные системы, так сказать, они удалены от нас на световые годы. Вот, то есть это расстояние, которое мы даже себе не представить не можем, да? Вот, до планет Солнечной системы, а на них что лететь-то? До Марса можно без всякой заморозки долететь, да? Но только непонятно, что там делать. Вот все остальные планеты тоже, так сказать, этого не требуют. То есть, ну, все эти мечты понятные, да? И, наверное, все равно будут в этом направлении там ученые двигаться. Но насколько это вообще имеет смысл, ну, большой вопрос. Вот мне кажется, это тоже такие вот, знаете, негодные усилия. Можно было бы эти деньги, эти усилия потратить на какие-то гораздо более, так сказать, реалистичные вещи, там, борьбу с теми же болезнями. Ковид, он выкосил, так сказать, миллионы людей. А тут эти клетки мозга заморозили. Вы разберитесь с своими летучими мышами, которых кто-то сожрал, там, а от этого, так сказать, полмира перемерло. Тогда будет интересно. С другой стороны, человечество зародилось на Земле, но не должно на Земле умирать. Надо двигаться дальше. Сейчас секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. Теперь ответы на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим и социальным темам. В сообщении из Израиля, вчера я вопрос задавал, острый вопрос, вы его прокомментировали. Сегодня наш слушатель написал, что ответ все-таки не прозвучал четко. Что делать Израилю в создавшемся раскладе сил в мире? По мнению вас, Сергей Александрович, но он согласен, наш слушатель, с тем, что Израилю придется воевать, видимо, всегда, потому что палестинцы не хотят и никогда не будут жить в мире. Мне до лампочки, если честно, что там будет делать Израиль. Я не еврей, не гражданин Израиля, не собираюсь туда ехать, так сказать, никогда там не был. Вот. Меня не тянет, так сказать, куда-то эмигрировать, поэтому что там будет делать Израиль, что ему делать, так сказать, мне вообще дела до этого никакого нет, если честно, да. Вот. А все, кто туда уехал, как бы, ну и вот там выходцы из Советского Союза, это ваш выбор. Вы и думаете, что там делать вашему Израилю. Вот. Как по мне, как бы, то... Не знаю, так сказать, меня как бы вообще это, ну, вся вот эта вот израильская история. Израиль меня интересует только в контексте Священного Писания. Все остальное мне до лампочки. Вот все там, какие-то Нетаньяхи там, так сказать, сектор Газа там и все остальное, как бы меня вообще все это не интересует. Но все же это на святой земле, это не превратится, либо эта святая земля просто вообще в пустыню? Обязательно превратится, она уже превратилась. Там, так сказать, по сравнению с библейскими временами, там и климат изменился в худшую сторону, и так далее, да. Поэтому, опять же, там вот спрашивать у меня, так сказать, что делать Израилю, ну а кто, кроме этого слушателя вообще, так сказать, кого кроме этого слушателя это интересует? Поэтому задавайте эти вопросы своим лидерам, которых вы там выбираете, что там делать вашему Израилю. Не знаю, мне все равно, если честно. Сергей Александрович, как вы считаете, те западные политики и блогеры в Ютьюбе, которые распространяют пропагандистскую ложь о России и Белоруссии, сами они в это верят? Или они знают, что это ложь и отрабатывают чей-то заказ? Могут и верить, могут и не верить, в зависимости от того, так сказать, кто эти люди, да, то есть они, ну, прямо скажу, если они никогда не были в России, могут и верить, вот, потому что, условно говоря, слышали звон, но не знают, где он, потому что вообще людей, которые понимают, что в России происходит, или знают, или в Беларуси, их на Западе, как бы, очень немного. Вот. А кто-то из тех, кто уехал отсюда, может и не верить, вот, но, например, скажем, вот так ненавидит Россию, да, что будет все равно, независимо от того, соответствует действительности, не соответствует действительности, все равно, значит, он будет это там, писать и говорить. Там, может, отрабатывать, а кто-то, может быть, за деньги работает. Да. То есть, как обычно, здесь может быть, так сказать, куча вариантов, что называется. Вопрос такой. Сергей Александрович говорит, что война с Украиной была неизбежной, так как к этому их вели с начала 90-х годов. Проукраинские сторонники говорят, что если бы не было Крымской весны, то и конфликта бы дальнейшего не было. Не знаю, даже не знаю, что им ответить, пишет наш слушатель. могли бы они еще найти какой-нибудь повод? Ну, вот что отвечать и какой повод могли бы еще найти? Ну, во-первых, я никогда не говорил, что война была неизбежна. Mm. Я наоборот говорил, что, так сказать, на мой взгляд, можно было экономическими мерами решить эту проблему на ранних этапах, да, и как раз подвело именно вот это вот. Вот эта вот безидейность, что называется, без такая, так сказать, отсутствия стратегии и идеологии в нашей политике на постсоветском пространстве. Вот, это первое. Да, и там, ну, скажем, грубо говоря, там, ну, такое недостаток работы с, там, с населением и так далее, и так далее. Вот, то есть были ли варианты? Ну, варианты были, да. Вот я их много раз, так сказать, честно говоря, здесь рассказывал там. И про 14-й год я считаю, что надо было Януковича оставлять, как вот, и тогда бы вся эта ситуация перевернулась. И про, значит, 22-й, потому что я считаю, что не надо было там миндальничать с украинским руководством там и все остальное. Вот, а что касается, что отвечать там этим самым украинским, этим самым, не надо им ничего отвечать. Есть такая тоже библейская, так сказать, штука, значит, не мечите бисер перед свиньями. Ну, один раз сказал, второй раз сказал, третий раз сказал. Если тебя никто не слышит, то, в общем, по большому счету и не надо. Не надо с ними общаться. Вообще, вот это тоже, знаете, если вы думаете, что вы там кого-то можете там переубедить или что-то, да бросьте вы это дело. Если вы, если вас там один, два, три раза не послушали, все, не надо больше на это тратить времени, нервов, там, сил и так далее, и так далее. Вот. Ну, а что касается, так сказать, там, того, что если бы не было Крыма, то ничего бы не было... Ну, я не знаю. Дело в том, что Украина нарушала нейтральный статус, так сказать, записанный в Конституции, начиная, так сказать, сразу с 92-го года. То есть в Конституции был записан нейтральный статус, а в реальности Украина двигалась в НАТО. Но опять же, вот на уровне каких-то переписок в соцсетях, я не думаю, что это вообще имеет какой-то смысл, кому-то что-то доказывать. Потому что все уже сказано по 15 тысяч раз, так сказать, да. Если вас не слышат, то просто бросьте это дело, и все. По поводу «слышат или не слышат» вопрос, считаете ли вы, Сергей Александрович, что с помощью современных информационных технологий любой народ можно довести до того состояния, в котором сейчас находится украинский народ? Ведь наверняка у многих из тех, кто сегодня колет нацистские наколки на Украине, деды воевали в Красной армии. Ну, дед и Зеленского воевал в Красной армии. Ну, наверное, можно. Тут, собственно говоря, и современные технологии-то не очень обязательно, да, такие, так сказать, прецеденты и раньше были. Вот, там, опять же, это вот, как если вспоминать там весь пафос там вокруг Великой Отечественной войны, да, то есть там тогда тоже вот все, я помню, в советское время любили задавать вопросы такие риторические. Вот как же так случилось, что народ, значит, Баха, Бетховена, Шиллера, так сказать, Гёте, там, Гейна и прочее-прочее, вдруг взял и поддержал вот Адольфа Гитлера. Ну, так вот и случилось. Вот случилось, так сказать, да. И, не на... и, кстати, без всякого интернета и мобильных телефонов, вот без телевидения там, да, взяли как бы и соблазнили целый народ, да. И, в общем, мы знаем, чем это закончилось. Вот, поэтому, конечно, можно. Но, опять же, любой народ, не любой народ, я вам так скажу, вот народ... потерявший веру, как бы, да, наверное, да, можно. Можно и без интернета. А с помощью, так сказать, современных технологий, как бы, да, уж и подавно. Переходим к вопросам не политическим, больше таким социальным. Как вы, Сергей Александрович, относитесь к тому, что у нас в законе отменили статью за тунеядство? Может быть, эта статья решила бы проблему нехватки рабочей силы в стране? Ну, его отменили уже давно. Нет, что касается тунеядства, то вы, так сказать, это, вот в нынешних экономических реалиях вы никак, значит, возвратом этой статьи проблему не решите, потому что рабочих мест не хватает. Вот, собственно, и все, да. Это первое, как бы, да, ну, вот вы там взяли, так сказать, отменили, ну и что, и куда? Вот вы сейчас их всех, так сказать, построили, и куда вы их всех? Настройки социализма, так сказать, да. Это первое. Второе и рыночный принцип экономики. То есть, грубо говоря, почему, значит, в первую очередь мигрантов, так сказать, стали там брать на все эти стройки, так сказать, капитализма? Потому что им меньше платить. Значит, больше доход. То есть в нынешней ситуации это никак ничего не изменит. Ничего это не изменит. Но умные головы что-нибудь допридумают, это точно. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, официальный телеграм Сергея Александровича называется Сергей Михеев для ориентира, там примерно 220 с половиной тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал Вести FM+, обязательно тоже переходите и подписывайтесь. Также идет прямая видеотрансляция эфира, первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Сейчас выпуск новостей, ну а затем большой информационный эфир. Не переключайтесь. Железная логика.